и, обернувшись к принцу, пояснил: «Маркиза Диана де Тиоль, яркая роялистка, вдова убежденного заговорщика, убитого в Кибероне, наша родственница по своей собственной семье. Она из рода Ларшанов, которые все погибли на эшафоте». «Кажется, она направляется сюда», — проговорила Изабелла. «О нет, это невозможно», — возразила виконтесса. «Она презирает нас и отказалась от родства с нами с тех пор, как считает нас примирившимся с императором». «О, это кажущееся примирение!» «Какая ложь, какая несправедливость!» — вздохнул принц. «Бедные друзья, сколько вы уже переносите из-за меня?» «Да, она едет сюда, к замку», — подтвердил Прюнже. «Ну, государь, берегитесь, эта экзальтированная, восторженная женщина, она не способна хранить тайну. Не выдайте себя ей, государь, она упадет к вашим ногам, потом побежит к себе вот туда, где виднеется между деревьями остроконечные кровли, велит ударить в набат, соберет крестьян, раздаст им оружие и поведет их на Компьенский замок с криком «Да здравствует король!»» «Неужели она имеет такое влияние?» — спросил заинтересованный Людовик, удивленный его словами. «Да, благодаря своей красоте, пылкости и красноречию. Это женщина старого времени, эпохи Лиги или Фронды. Это героиня, но героиня несносная, созданная для помехи лучшему делу. Она всегда действует порывами, всегда по-своему. Я 30 лет не сделали ее умнее». Слушая слова своего друга, виконт опустил голову, как будто они были неприятны ему. Можно было подумать, что молодая вдова маркиза не была безразлична 23-летнему виконту. Задумавшаяся Изабелла, казалось, погрузилась в мечты. Между нею и Дианой не было особенной симпатии. Брюнетка с голубыми глазами не могла любить черноокую блондинку, но насколько они разнились физически, настолько походили одна на другую с нравственной стороны. Обе были честолюбивы, кокетливы, горды, обе презирали низших. Это был чистейший тип эмигранток, считавших, что они оказывают Франции большую честь, удостоив вернуться туда со всей своей ненавистью и злобой, которую они даже не трудились скрывать. «Она, конечно, снова является упрекать нас за измену», — мрачно сказала виконтесса. «Государь, будьте готовы заранее к тому, что, не зная вас, она предаст и вас своей общей анафеме. Одно уже ваше присутствие здесь осуждает вас в ее глазах, и ваше терпение подвергнется большому испытанию. Но мы еще раз предупреждаем вас, что довериться ей значит погубить всех нас». «Возможно», — слабо согласился Мормон. И она грубо, не выбирая выражений, произнесла: «Я лучше желала бы видеть ее среди наших врагов, но не здесь, между нами. Поклявшись ей, что она прекрасна, ее можно заставить снять свою рубашку и сказать все, что она знает. Со своими любовниками у нее нет тайн. Перед ними она обнажена душой, так же, как и телом». Послышались негодующие возгласы. «Изабелла!» — воскликнула сконфуженная виконтесса. Сестра остановил ее побледневший виконт с выражением упрека. Прюнже, казалось, был возмущен. Людовик XVII был удивлен. Несмотря на то, что итальянская принцесса приучила его к свободным выражениям, все же такая смелость поражала в такой молодой и красивой девушке. Между тем маркиза Диана де Тиоль, въехавшая во двор замка, вышла из экипажа и, нервно подбирая платье, поднималась по лестнице. Растрепанные ветром белокурые пряди волос нависли на ее глаза, которые ярко горели. Казалось, она была в величайшем волнении. Остановившись на пороге, ни с кем не здороваясь, она громко крикнула: «Где он?» Никто не ответил ей, делая удивленный вид.